встречаю слов. Я разучился слышать и видеть, горло мое дожигает себя. Стань, моя душа, она не такая, больше не тебя. Я исчезаю, я падаю с неба, серый пас бесконечного дна.